Вот как, волшебный юноша, я и не догадывалась, что ты мастер по ухаживаниям, усмехнулась Джессика, подняв голову и взглянув на него. При воспоминании моментов пятилетней давности она нахмурилась, скривила рот и, сделав презрительное лицо, спросила: «И почему ты в то время не ухаживал за мной?» Она не удержалась от смеха и обидчиво сказала: «Я еще думала, ты дурень, у которого на уме только кино, а потом я призналась в чувствах. О боже!» Она закрыла лицо ладонью, словно ей было страшно вспоминать. Ван Ян легонько пожал плечами. Бог знает, о чем он тогда думал. Возможно, в самом деле стоило раньше признаться в чувствах. Он шутливо промолвил: «Ты так и не поняла?» «Конечно, не поняла. У меня для тебя есть китайское выражение. Отпустить, чтобы поймать». Он захихикал и под ее недоумевающим взглядом объяснил: «Это значит, что ты явно хочешь кого-то поймать, но специально игнорируешь его, чтобы он потерял бдительность, а потом крепко хватаешь. Нет, тебе это было ни к чему». Джессика уставилась на него ясным взглядом. «Неужели он опять отпускал, чтобы поймать, но в этот раз она не признается в чувствах?» Джессика ухмыльнулась и намекающим тоном сказала: «Можешь когда угодно признаться в чувствах, когда угодно. Серьезно, я уже давно готова. Ну вот, надо было признаться в тот день в кинотеатре». Ван Ян опустил голову и опять поцеловал ее волосы. Джессика слегка закатила глаза. Она намекала как могла, оставалось только ждать. «Ха-ха, если бы ты в тот день признался, я бы с 50-процентной вероятностью ответила взаимностью», — посмеялась она. Ван Ян изумился. «Такой высокий шанс, либо 50%, что я спятила, либо 50%, что этот парень спятил. Ладно, какую награду хочешь получить?» «Ух ты!» Ван Ян с приятным удивлением взялся за подбородок и смерил ее загадочным взглядом. «Надо хорошенько подумать, какую бы выбрать награду, какую?» С этими словами он стал расхаживать по комнате. Джессика повернулась обратно и продолжила просматривать сайты с желтыми новостями, как вдруг удивленно выпучила глаза и выкрикнула: «Ян, с тобой тоже есть сплетни. Неужели это то самое кое-что интересное, про что говорил Джошуа?» Она озадаченно нахмурилась и прочитала: «История школьной любви волшебного юноши, что за чертовщина?» Пришел в крайнее недоумение Ван Ян. Откуда взялись сплетни с ним? История школьной любви. Он немедленно подошел. Джессика, смотря в экран, продолжала читать. В старшей школе у Яна была любимая девушка Хелен. Они настолько были близки, что готовы были обручиться. Она замолкла и в следующий миг разразилась звонким смехом. «Ха-ха-ха, так это та Хелен, а я было подумала, есть еще кто-то. Погоди, погоди, так в чем дело?» Ван Ян отобрал мышку и начал внимательно читать. В этой желтой новости было совсем немного информации. Имя информатора не раскрывалось, вероятно, из-за личных соображений. Должно быть, кто-то из бывших одноклассников все рассказал. Все-таки это не было никакой тайной. И Ван Ян брал Хелен на несколько вечеринок. Ван Ян и Джессика являлись молодой мегапопулярной парой, дружившей с детских лет. Естественно, их отношениям уделяли пристальное внимание, а их прошлая личная жизнь служила объектом расследований у желтых газет. Если удавалось нарыть какие-нибудь материалы, например, фотографии или любовные послания, это уже был грандиозный успех. Данную сплетню журналисты явно тщательно расследовали и заполучили интересные сведения. «Ха-ха, любопытно», – неожиданно рассмеялся во время чтения Ван Ян, Джессика же скривила рот. В статье писали, что неудивительно, что «Флами Филмс» называется «Флами Филмс», и неудивительно, что главного героя классного мюзикла зовут Трой. Оказывается, это ностальгия по Хелен, ее имя значит «факел», «светлое». Ван Ян, посмеиваясь, сказал: «Забавно, но какие же дурацкие эти сплетни». С этими словами он щелкнул несколько раз мышкой и закрыл все страницы. Джессика в некоторой степени испытывала непонятную ревность. Разумеется, она осознавала, что с той бывшей девушкой он встречался давным-давно, но все же, она недоверчиво спросила: «Правда, Фламе, из-за ностальгии по ней?» «Нет», — без раздумий ответил Ван Ян, качая головой, — «вообще никакой нет связи. Причину я тебе уже говорил. Есть еще одна. Мне нравится страсть, Фламе». Обхватив обеими руками лицо Джессики, он как следует поцеловал ее в губы и, глядя ей в глаза, с улыбкой сказал: «Не вынуждай меня менять название компании на Rich Films. Знаешь, это слишком банально». «Да, звучит неплохо, но все же банально. Young Films еще более банально», — улыбалась Джессика, кусая губы. Ревнивые мысли мало-помалу растворились, просто ее взволновала помолвка, но что было, то было. Ван Ян ущипнул ее за щеку и направился к книжному шкафу, говоря: «Я в свое время отбросил этот вариант как раз потому, что он мне показался банальным». Он сменил тему разговора, серьезно сказав: «Джессика, скоро съемки, ты готова? Я буду очень строгим». «Знаю, я тоже буду строга к себе», — закивала Джессика. Глава 214. «Та же проблема, Джесси, Джессика, подойди». Небоскреб Макгроу-Хилл Билдинг в Среднем Манхэттене, Нью-Йорк, являлся основной съемочной площадкой «Дьявол носит Прада» и в романе был издательским домом Элиас Цларк, выпускающим журнал «Подиум». Реальными же прототипами служили издательство «Цонт Наст» и журнал «Вагуе». В настоящий момент съемочная группа готовилась начать новый рабочий день в небоскребе. Уже прошло несколько дней со старта съемок. В светлом изысканном офисе каждый член съемочной группы хлопотал над своими задачами, ассистент режиссера расставлял актеров в массовке и давал им указания. Ван Ян, разумеется, отвечал за главных актеров. В предстоящей сцене отсутствовала Мерил Стрип, но других сцен с ее участием было предостаточно. Сейчас она сидела на стуле за пределами объективов камеры и сосредоточенно читала сценарий, тщательно обдумывая сегодняшние съемки. Она вела себя так с самого начала съемок. Пока все отдыхают, она читает сценарий. Пока все веселятся и смеются, она читает сценарий. За время сотрудничества с ней Ван Ян окончательно понял, почему каждую свою роль она играет так превосходно и почему сумела получить 13 номинаций на Оскар. Ее талантливая игра, сообразительность и усердное преодоление трудностей говорили о ее гениальности. Хоть Ван Ян и сказал королеве кино: «Доверяю вам эту роль», он как режиссер, естественно, все равно получал вопросы и предложения от Мерил Стрип и проводил с ней обсуждения. Она сразу решила не ориентироваться на характер и образ прототипа Анны Вентур, а создать новый образ Миранды, поэтому светлые волосы сменились серебристой сединой, говорила она без британского акцента. По поводу этой величайшей актрисы в истории Ван Ян ни капли не беспокоился, в целом ему не требовалось давать какие-либо установки по игре, потому что ничего лучше он не предложил бы. Мерил контролировала эмоции своей героини, контролировала каждое ее слово и каждое действие. Что должен был сделать Ван Ян, так это предоставить ей побольше возможностей раскрыться и как следует запечатлеть ее замечательную игру. «Джесси!» — крикнул Ван Ян и помахал рукой Джессике, что стояла возле напольной вешалки, завешанной одеждой. «Джессика, подойди!» Среди женщин перед вешалкой были Патриция Филд, Эмили Блант, исполнявшая роль Эмили, и несколько помощниц. Они о чем-то болтали и смеялись. Джессика, упоенным взглядом смотревшая на белое свадебное платье, не слышала голоса, перед глазами стояла картина, как она, одетая в свадебное платье, держит в руках букет цветов. «Джессика». Она тут же ахнула и поспешила к Ван Яну, с улыбкой говоря: «Что такое, режиссер?» Джессика, к которой Патриция приложила свою дизайнерскую руку, носила черную юбку в цветочек длиной по колено и провинциальный на вид синий свитер. Слегка завитые каштановые волосы спускались ниже плеч, на лице не было явного макияжа. Отсутствовали губная помада, румяна и тени для век, лишь нанесено немного тонального крема и чуть-чуть подкорректированы брови. Она совсем не походила на модную красотку, но по-прежнему была довольно очаровательной. У нее был образ привлекательной простушки. «Проинструктирую тебе в сцене», — Ван Ян улыбнулся. У нее и впрямь был своеобразный внешний вид. Припомнив сценарий, он, поглядывая на хлопотавших вокруг людей, сказал: «Как ты знаешь, когда Андреа едва приходит на собеседование, неожиданно раздаются крики. Миранда идет, затем люди повсюду в панике носятся туда-сюда. Здесь сегодня и еще какое-то время Андреа будет выглядеть глупышкой и провинциалкой, она будет чужаком в офисе». Глядя на его серьезное лицо, слушая хорошо знакомый, но уже давно не раздававшийся при ней инструктирующий голос, следя за его движениями рук, взглядом, Джессика испытывала необычайную радость. Несмотря на то, что уже прошло несколько дней с начала съемок, ее воодушевление и энтузиазм никуда не пропали. Наконец-то они снова вместе снимают кино. К тому же за эти дни не было неудачных дублей, лишь раз за разом звучал комментарий: «Отлично!» и слышался смех. В последнее время ей по ночам не снилось ничего неприятного. Джесси, заметив рассеянную улыбку на ее лице, Ван Ян щелкнул ее по лбу и раздраженно промолвил: «Ты слушаешь?» Джессика айкнула и страдальчески потерла лоб. после чего неловко произнесла: «Да, я слушаю». «Она чужак». Ван Ян беспомощно улыбнулся и начал рассказывать с того места. «Всем кажется, что она жалкая девочка, что не пройдет и несколько дней, как Миранда ее растопчет. Джессика в эти несколько дней выступала превосходно и не только потому, что в некоторых сценах, где она шагала по улице или зданию, отсутствовали реплики и взаимодействие с другими актерами, но еще и потому, что она по своему характеру соответствовала первой стадии образа Андреа. Ей не составляло труда сыграть бойкую, глуповатую девчушку. Также нужно было отдать должное Ван Яну, который помог ей советами несколько лет назад. Не пускать пыль в глаза, поменьше языка тела и побольше мимики, чаще использовать микровыражение и взгляд. В противном случае, если играть напыщенно, то, учитывая зашкаливающий показатель ее красоты, она будет слишком сильно бросаться зрителям в глаза и казаться оторванной от фильма. Конечно, как вариант, можно сделать каменное лицо, а потом с помощью окружающей атмосферы, цветокоррекции, монтажа и других трюков подчеркнуть ее игру. Но Андреа верит в себя, она чувствует себя незаурядной, и так оно и есть, говорил Ван Ян, разводя руками и наблюдая за окружающей обстановкой, наполненной духом моды. Вот только это новый мир, и в глазах всех этих людей она выглядит глупой, хотя на самом деле она далеко не глупая. Она обычная девушка с добрым сердцем. Джессика молча кивнула. С того дня, как в рабочем кабинете ее утвердили на эту роль, она постоянно изучала роман, а заполучив сценарий, изучала сценарий. У нее было много собственных мыслей насчет своей героини. Воспользовавшись паузой Ван Яна, она произнесла: «Ян, я так думаю. Когда Андреа вначале приходит на собеседование, окружающие в ее глазах тоже похожи на придурков. Чего они паникуют? Андреа пребывает в недоумении, ей это кажется очень странным. А ведь она до этого считала, что здесь работают крутые ребята. Как объяснить их странное поведение?» «Верно», — с улыбкой кивнул Ван Ян, похлопал ее по плечу и, глядя ей в глаза, одобрительно промолвил: «Да, именно так. Ты сказала то, что я хотел сказать. Постарайся это выразить через игру. Можешь идти, продолжай присматривать красивую одежду». Затем, не обращая внимания на радостную и довольную Джессику, он помахал рукой, крикнув: «Эмили, подойди сюда». В пробах на роль Эмили участвовала Эмили Блант. Посмотрев ее выступление, Ван Ян принял то же решение, что и в будущей версии фильма. Несмотря на то, что она до этого играла лишь в британских театральных спектаклях, еще не попадала на большие экраны и была абсолютным новичком, который только делал первые шаги, тем не менее ей, благодаря ее поразительной одаренности, суждено было рано или поздно обрести известность. К своей героине-тезке она питала особую симпатию. Немногие известные актрисы умеют в меру использовать свою харизму. На самом деле среди всех актрис будущей версии «Дьявол носит Прада» Эмили Блант по уровню игры уступала лишь Мерил Стрип. Конечно, Эмили второстепенный персонаж, который имеет более-менее устойчивый характер и в целом на протяжении всего фильма никак не меняется. Такого персонажа довольно легко контролировать. «Иду». Услышав крик режиссера, Эмили Блант немедленно развернулась и поспешила к нему. «Снято». «Неплохо сыграли». «Время обеда». «Продолжим после». «Снято». «Время ужина». «Закругляемся». «Сегодня все хорошо потрудились». День уходил за днем, в мгновение ока прошло больше 10 дней с начала съемок «Дьявол носит Прада». Работы проходили ежедневно, не считая уикенда и дней, когда не снимались ночные сцены. Ван Ян и Джессика заодно погуляли по Нью-Йорку, посетили спектакль в Бродвейском театре, съездили в Нью-Джерси, где в спорткомплексе Айзот-центр посмотрели чемпионат НБА, полуфинал восточной конференции между Нью-Джерси Нетс и Бостон Селтикс. В текущем году молодой талант НБА Ямин в своем первом сезоне сделал 13 очков и 8 подборов, но Хьюстон Рокетс не хватило одной победы для выхода в плей-офф. Любимая команда Ван Яна Golden State Warriors заняла лишь 11 место в западной конференции, а Лос-Анджелес Лейкерс, славившиеся дуэтом Шакила О'Нила и Коби Брайанта, вели ожесточенную схватку с Сан-Антонио Спёрс. В настоящее время счет был 2-2. Чтобы удобнее было следить за музыкальным оформлением команды MT-21, весь рабочий процесс был перенесен в Нью-Йоркскую музыкальную студию. Ван Ян периодически захаживал туда по вечерам поглядеть на результаты работы и высказать свое мнение Кристофу Беку. Также он однажды посетил штаб-квартиру Blue Sky Studios и осведомился, как обстоит подготовка к «Кунг-фу Панде». Почти каждый день у него хватало дел. Далее твои образы поведения меняются. Увидев загоревшийся впереди красный свет на перекрестке, Ван Ян, сидевший за рулем черного легкового автомобиля, затормозил. Держа руки на руле, он повернулся к находившейся сбоку Джессике с большими серьгами в ушах и в сером модном пальто и с улыбкой сказал: «Ты превращаешься в супермодную, безумно потрясающую красотку, как сейчас». Джессика кивнула, Ван Ян предостерег: «Только сильно не увлекайся модой, не надо вместе со мной становиться каким-то там законодателем мод. Знаешь, это глупо». «Да как я могу?» Тотчас рассмеялась Джессика и правой рукой показала жест, будто крутит лассо. «Я ведь техасский ковбой. Моей любимейшей одеждой навсегда останутся джинсы и футболка». Она опустила голову, скользнула взглядом по шарфу на шее и пожала плечами, с надутыми губами сказав: «Но порою хочется напялить на себя это шматье. Сама не знаю почему. Так красивее, что ли?» «Я знаю почему. Женщины любят красоту, им нравится носить всякую всячину, в том числе и сумочки. На самом деле это специфика животных женского пола. Им хочется получать чужое внимание и притягивать к себе восхищенные взгляды, как павлин, распускающий хвост. Красивая одежда есть у всех, как же быть? Тут-то и пригодились бренды. Гляди, на мне трусики от Calvin Klein. Calvin Klein, еще и ограниченная серия. Лучше на меня посмотри, на мне платье от Prada. Интересно, почему не дьявол носит Calvin Klein? В итоге чем больше украшений, чем лучше сочетаются предметы одежды, тем больше шансов привлечь внимание». Ван Ян под безудержный смех Джессики шутливо произнес несколько фраз и, увидев, что красный свет впереди потух, нажал на педаль глаза. «Вот как?» Джессика прекратила смеяться и задумалась над его словами. Вроде звучало логично, но ведь нет ничего плохого в том, чтобы стремиться получить похвалу в свой адрес, например, от любимого человека. Она взглянула на профиль Ван Яна, внезапно о чем-то подумала и с недоумением спросила: «А разве не самцы павлина распускают хвосты, верно? Поэтому мужчины тоже наряжаются и любят красоту». Ужас. Расслышав ее недоумение, Ван Ян моментально вспомнил кое-какие статистические данные, которые разузнал во время сбора материалов. Он сообщил: «Бюро статистики труда подсчитало, что в 2002 году расходы американских мужчин на одежду оказались меньше, чем у женщин, всего лишь на». Взглянув на загоревшееся любопытством лицо Джессики, он повернул руль и продолжил: «Всего лишь на 200 с лишним долларов. Зато расходы на автомобиль, рестораны, алкогольные напитки и аудиовизуальное оборудование у мужчин намного больше, чем у женщин». Джессика изумилась, спросив: «Серьезно, мужчины так любят покупать одежду?» Она выглянула в окно машины, среди прохожих были как мужчины, так и женщины, но только у женщин была куча пакетов в руках. Она недоумевала: «Почему я никогда не видела, чтобы какому-то мужчине нравилось ходить по магазинам? Например, тебе или Джошуа?» Она сделала паузу и вдруг рассмеялась: «Но ты и впрямь покупаешь слишком много вещей». «Да, мужчине нравятся покупки, но ему не нравится слоняться туда-сюда, как это делает женщина, не нравится просматривать абсолютно все товары, проводить тщательный отбор. Мужчина больше предпочитает заранее решить, что необходимо купить, и не будет то и дело менять свой выбор. Купил вещи, поехал домой». «Почему?» – опять спросила Джессика. Ван Ян следил за дорогой и говорил: «Это результат эволюции человечества. В первобытные времена мужчина отвечал за охоту, женщина же – за сбор плодов. Она обязана была тщательно выискивать наилучшие места для собирательства, вдобавок собирала плоды терпеливо, чтобы не принести домой ядовитые ягоды или гнилые орехи. О, так вот почему современным женщинам так нравится выбирать». В глазах Джессики промелькнул блеск, выражение крайней заинтересованности отразилось на ее личике. Ван Ян кивнул и улыбнулся. «С другой стороны, во время охоты мужчина должен был быстро и решительно поймать дичь, при этом как можно скорее вернуться домой, чтобы защитить свою семью. Поэтому нам нравится быстрый шоппинг». После уикенда съемочная группа «Дьявол носит Prada» продолжила съемки. Джессика целиком избавилась от провинциальности, начала одеваться в разнообразную стильную одежду, превращаясь в красивую, обворожительную женщину. Но в то же время резко выросло число неудачных дублей. Сцены снимались не по порядку, а в соответствии с локациями. Андреа непрерывно учится и растет, постепенно понимает правила мира моды и офиса. Она знает, как удовлетворить Миранду, как справиться с наполовину дружелюбной, наполовину враждебной Эмили, и неосознанно становится все более похожей на Миранду. Это этап трансформации Андреа, во время которого она избавляется от ребячества и превращается в дьяволенка. Однако у Джессики начались трудности в выступлении. Хотя ее игра уже не была такой напыщенной, она по-прежнему была чрезмерно бойкая и веселая и не создавала ощущения, что незаметно переходит на сторону зла. Естественно, Ван Ян не мог крикнуть в мегафон: «Отлично, сейчас у него были очень строгие требования». После того, как его инструкции не принесли никакой пользы, Ван Ян предложил ей попробовать сделать каменное лицо, но результат получился слишком резким. На второй стадии образа у Андреа не должно быть каменного лица. В конечном счете Ван Ян обратился к посторонним методам. По-новому спроектировал несколько сцен с крупным планом и велел ей дальше проявлять ребячество и бойкость, но в тех нескольких ключевых сценах заставил ее показать себя либо серьезной, либо уставшей, либо растерянной. Куда проще детально проработать несколько сцен с крупным планом, чем ломать голову над абсолютно каждой сценой. Эту проблему в целом удалось решить с помощью операторских уловок. Так трансформация Андреа выглядела более естественной. Но главная проблема еще ждала впереди. После того, как близкие отворачиваются от Андреа, она на третьей стадии страдает и пребывает в замешательстве. Время от времени на ее лице проявляются раздраженность и гнев, которые практически бесконтрольно выливаются наружу. А еще есть душевные страдания, переосмысление самой себя, вопросы к себе. Для показа этих страданий имелись специальные сцены, но Джессика была не в состоянии хорошо сыграть, даже не могла должным образом изобразить гнев. При изображении страданий создавалось впечатление неуклюжести, гнев же по-прежнему получался с примесью миловидности и бойкости. Из-за чрезмерного переигрывания мимикой она рисковала выбиться из общей картины. Исполнение третьей стадии образа Андреа, можно сказать, потерпело фиаско. Пусть на съемочной площадке и присутствовала 13-кратная номинантка на Оскар Мерил Стрип, она никак не могла помочь. Актерская игра – это не просто впитывание информации и копирование, иначе бы Мимигаммер, дочери Мерил, незачем было исполнять мелкие роли в театре. Актерская игра – это в определенной степени индивидуальная вещь. Можно окончить театральную школу, много лет играть в кино, знать теорию, но это не значит, что все будет получаться. Поэтому мастерство в немалой степени зависит от природной одаренности, мировосприятия и оттачивания навыков. Природная одаренность позволила Натали совершить мощный прорыв в 10 с лишним лет и в 20 лет, наделила такой необычной харизмой Эмили Блант, которая еще не появлялась на больших экранах. А мировосприятие и оттачивание навыков могут позволить некоторым людям заметно проявить себя с наступлением среднего возраста, и чем старше они становятся, тем выше их актерское мастерство. Стоп, Джессика, чуть больше отдавайся эмоциям, стоп, все равно не пойдет. Джесси, эту сцену пока отложим, давайте следующую. Небольшой перерыв. О чем ты вообще думаешь? В изысканном офисе остались лишь Ван Ян и Джессика. Прогнав всю съемочную группу и закрыв дверь, он невольно сделал глубокий вдох, схватился за волосы, хмуро уставился на Джессику, стоявшую перед стеклянным письменным столом, и разочарованно промолвил: «Ну почему ты такая как бревно? Что не говорю, ничего не понимаешь. Эмоции. Андреа нужны эмоции». Джессика, видя его бешенство, чуть свесила голову, не решаясь смотреть ему в глаза. На ее хмуром лице читались досада и самоосуждение, сердце испытывало боль. Она уже какие только можно усилия прикладывала в своей игре, но почему-то чем дольше играла, тем хуже у нее получалось. «Хватит строить из себя невинную овечку, перестань!» — крикнул Ван Ян, но в следующий миг почувствовал, что эти слова можно неправильно истолковать, поэтому поспешил подойти и сказать: «Не, не, не, я имею в виду, хватит из Андреа делать невинную овечку, извини». При виде покрасневших глаз Джессики его пламя гнева тут же потухло. Он мысленно выругал себя. Разве можно гневом решить проблему? Она не Дауни младший, гнев только усугубит ситуацию. Ван Ян тяжело вздохнул про себя. Наверное, он был слишком строг к ней. Он обнаружил, что присутствует еще и старая проблема. Проблема, за которую он упрекал Джессику во время классного мюзикла, недостаточная отдача чувствам. Если бы пришлось снова сыграть в классном мюзикле, ей, конечно, не составило бы труда, но, играя сейчас более многогранную роль, она столкнулась с той же проблемой. Такое невозможно исправить операторскими уловками, потому что камера как раз и должна фиксировать чувства. «Ян, это ты меня извини», — показала улыбку Джессика, мигая глазами. Я понимаю твое настроение, понимаю. Глядя на ее слегка покрасневшие глаза, Ван Ян обнял ее и поцеловал в лоб, после чего снова проинструктировал. Джессика, Андреа вовсе не невинная овечка, она уже нарушила свои принципы, ее душа испорчена, но испорчена не полностью, потому-то она мучается и страдает. Возможно, у каждого в сердце есть дьявол, которого как можно призвать, так и уничтожить, зависит от того, как ты относишься к себе, как относишься к нему. Угу, кивнула Джессика и, опираясь на его плечо, ощутила комфорт, но та досада только усилилась. Она обязательно сыграет хорошо, перенеси настроение в игру. Ты сейчас разве не раздосадована, так покажи это, улыбнулся Ван Ян, одарив ее ободряющим взглядом. Он знал, что это сложно сделать, так как и сам когда-то стоял перед камерой, но хороший актер должен уметь преодолевать трудности. Он продолжал, в этой сцене эмоции проявляются наполовину. Понимаешь, она сдерживает себя, не хочет показывать, что зла, но все равно выдает себя. Джессика постаралась прочувствовать это, сдерживать злость. Она ответила, я попробую, и начала показывать ему свою игру. Твой взгляд еще недостаточно свирепый. Ты можешь быть очень свирепой, ты страшна, когда злишься. Ван Ян хлопнул в ладоши и приободрил. Я знаю, ты способна на это. Вспомни вещи, которые тебя бесят. Как насчет папарацци? Мне нужен взгляд в эти мгновения, чтобы он говорил. Я убью ее. То Миранда, а это ты. Ты вот-вот не выдержишь и сломаешься. Ты сейчас думаешь, что это в конце концов за дерьмовая жизнь такая. Близкие отвернулись от тебя, и ради чего все это было. Глава 215. Космический вестерн. Сквозь стеклянное окно виднелся сверкавший в сумерках Нью-Йорк. Ван Ян, держась за подбородок, наблюдал за прохожими на улице вдалеке, но был погружен в себя. За день работы съемочная группа добилась не такого значительного прогресса, как хотелось бы. Причина заключалась как раз в проблеме с Андреа на третьей стадии. Оставалось лишь сперва снять кое-какие сцены с другими героями Андреа на второй стадии. Как же все-таки можно разрешить эту тяжелую задачу? Пока Ван Ян размышлял, вдруг завибрировал мобильник. Он взглянул на дисплей и, увидев, что это незнакомый номер, ответил на звонок. «Алло», услышав донесшийся с другого конца провода голос, он сразу заулыбался и сказал, «Да, не побеспокоил, рад знакомству, Джосс». Звонил Джосс Суидон. Ранее Ван Ян получил звонок от своего агента Пола Эмори, который передал, что Уидон желает посотрудничать с ним. Он, разумеется, согласился пообщаться. Джосс Суидон родился 23 июня 1964 года в Нью-Йорке, в семье сценаристов. Его отец Том Уидон и дед Джон Уидон являлись телевизионными сценаристами, его братья тоже были сценаристами, а сам он был одним из сценаристов мультфильма «История игрушек» и одним из сценаристов и режиссеров популярных сериалов «Баффи», «Истребительница вампиров» и «Ангел». Благодаря этим двум сериалам он и приобрел массу телевизионных преданных поклонников. «Ян, дело вот в чем. Некоторое время назад я прочитал в газете интервью с тобой, ты сказал, что хотел бы снять научную фантастику про космические корабли». Поздоровавшись, сразу перешел к делу Уидон. Услышав ага от Ван Яна, он продолжил. «У меня есть подходящая для тебя научно-фантастическая история про космический корабль. В прошлом году я собирался снять сериал, но затем Фокс отменил заказ. Не знаю, интересно ли тебе, смог бы ты сделать из него фильм?» Ван Ян узнал об этой новости еще из звонка Пола и Марии и был очень даже заинтересован. Он кивнул, сказав, «О, конечно, мне интересно». Так что за история, ладно, давай я вкратце расскажу, Уидон, конечно же, тоже не удивился. Чтобы понять, подходит ли история, надо ее сначала узнать. Собравшись с мыслями, он сообщил, действие разворачивается в далеком будущем, спустя несколько сотен лет. К этому времени человечество уже умеет осваивать новые планеты и переселяться туда, но в результате обнаруживает не инопланетян, а других людей. В будущем США и Китай – два мощнейших государства в мире, массовые культуры Востока и Запада слились вместе и образовали лицо человеческого общества. США и Китай объединились в единое федеративное правительство под названием Альянс. Альянс под знаменем свободы и более прекрасной жизни начинает объединять под своим началом все страны в новой звездной системе, но планеты, что на границах звездной системы, отказываются вступать в Альянс, поэтому вспыхивает война. Ван Ян, молча слушая, невольно вспомнил Иракскую войну, где недавно завершились военные действия. Он глядел на пышный Нью-Йорк, на опрятные улицы, на куда-то спешивших, но чувствовавших себя в безопасности прохожих в красивых одеждах. Здесь был центр города, центр Альянса. Задумавшись об этом, Ван Ян закидал вопросами. Альянс искренен или поступает ради собственной выгоды, или и то, и другое. А еще, те страны на пограничных планетах, это Ирак или Дания, народ отказывается вступать в Альянс или отказываются правительства, и то, и другое. Некоторые действуют, исходя чисто из личных интересов, другие чувствуют, что под их руководством жизнь станет лучше, отвечал уже давно готовый к подобным вопросам Уидон. Пусть те пограничные планеты не так развиты, как центр звездной системы, все-таки жизнь там неплоха. Народ разбился на разные лагеря, одним абсолютно все равно, что будет. Вторые верят в Альянс, а третьи – непоколебимая оппозиция, именующая себя независимыми. Последние проиграли в этой войне. Ван Ян направился к дивану, говоря, окей, а главный герой, должно быть, независимый. Если в истории про космический корабль главными героями будут солдаты Альянса, то за этим не так интересно будет наблюдать. Хе-хе, да, война принесла много разрушений, Альянс выиграл, продолжал рассказывать Уидон. Главный герой Мел, солдат армии независимых. После поражения он мог бы получить новую должность, пожалованную Альянсом, но отказался, купил корабль, завербовал несколько компаньонов и стал заниматься контрабандой, воровством и мародерством в звездной системе. Однажды они, выполняя пассажирские услуги, берут к себе на борт брата с младшей сестрой. Младшая сестра, вундеркинд-телепат, над которой Альянс проводил секретные научные эксперименты, которую Альянс тайно разыскивает. Ее появление сулит кораблю под названием «Сиренити» важные перемены. «Сиренити» с английского «спокойствие», Уидон вкратце поведал предысторию мира и сюжет, после чего на корявом китайском произнес «спокойствие» и со смехом объяснил. «Мы с женой немного жили в Китае. Очаровательная страна, уверен, весь мир в будущем так или иначе подвергнется ее влиянию. Мне нравится китайская культура, например, иероглифика, аксессуары, изделия ручной работы, архитектура. Думаю, можно было бы снять новый научно-фантастический мир, где границы звездной системы похожи на Дикий Запад с ковбоями и с примесью китайской культуры, кунг-фу, путунхуа». Моментально зажегся интересом Ван Ян. В настоящее время его не интересовал опрятный, модный стиль звездного пути, но если будет космический вестерн с дикими просторами, да еще и с поэтической атмосферой китайской культуры, вот только реально ли совместить обе вещи, вдобавок это полное воображение, передовой, чудной мир. Какими станут ковбои и китайская культура под влиянием высокоразвитых технологий, например, кунг-фу? Любопытно. Размышляя над этим, Ван Ян опять услышал Уидона. «Мне кажется, данный проект подходит тебе, ты как этот самый мир». Ван Ян хихикнул и, облокотившись о спинку дивана, сказал, «Но я не ковбой». «Джосс, тогда какая основная идея этой истории? Одно дело предыстория и сеттинг, другое дело сюжет и основная идея. Последнее для фильма важнее. Мне пришла в голову эта история после прочтения романа Майкла Шиары «Ангелы-убийцы» про войну Севера и Юга. Многие из тех, кто проиграл войну, сильно пострадали, даже оказались психологически сломлены на всю оставшуюся жизнь», — спокойным голосом откровенно рассказывал Уидон. «Эта история, которую я назвал «Светлячок», до сих пор всего лишь незаконченный сценарий к сериалу. По большей части это повествование о жизни членов экипажа «Сиренити» в космосе. Я подумывал, что, может, ты перенесешь историю на большой экран, или, если интересно, проинвестируешь производство сериала». «Светлячок», — Ван Ян чуть нахмурился, что-то смутно припомнив. Он улыбнулся и покачал головой. О людях, подвергнувшихся влиянию войны, он тоже в последнее время размышлял, но были еще и другие аспекты. Понимая, что по телефону все не объяснить, Ван Ян сказал в мобильник: «Джосс, давай вечером в это воскресенье сходим в кафе и обсудим все подробно. Знаешь, я сейчас провожу съемки в Нью-Йорке». «О, хорошо, с нетерпением буду ждать этой встречи», — охотно откликнулся Уидон. Завершив телефонный разговор, Ван Ян бросал из руки в руку мобильник и шептал: «Светлячок, светлячок». Неожиданно в голове всплыла кое-какая информация. По идее, Джосс Уидон должен был в прошлом году привлечь инвестиции, сделать из «Светлячка» сериал и осенью запустить трансляцию на канале Fox, Но всего этого так и не случилось. Видимо, эффект бабочки многое изменил. Ван Ян молча отложил мобильник. Соответствующая информация в мозгу сообщала, что было показано 14 серий существовавшего в неизвестно каком мире светлячка. Из-за хаотичной трансляции на канале Fox и других факторов сериал имел слишком низкие рейтинги, вследствие чего его закрыли. Однако у DVD-издания нашлось огромное множество преданных фанатов, благодаря которым даже удалось собрать деньги на покупку авторских прав для съемок продолжения. Это говорило о том, что на космический вестерн есть определенный спрос. Сценарий и история тоже должны быть интересные, но Уидон только что сказал, что это сценарий на 10 с лишним серий. Преимущество сериала заключается в продолжительности, каждая серия занимает более 40 минут, поэтому можно неторопливо и детально раскрывать облик будущего мира и рассказывать небольшие интересные истории о жизни героев. И так легче завоевать фанатов. Если же снимать кино, то вне зависимости от того, сколько будет запланировано частей, первый фильм обязан будет добиться великолепного успеха, хронометраж будет максимум 2-3 часа, за это время необходимо ознакомить зрителя с предысторией, детально показать внешность мира, создать характер героев, рассказать цельную историю, выразить свою основную идею. А это не так-то просто сделать. Ван Ян быстро проглядел сведения о светлячке и закрыл их, не став смотреть, что из себя представляет этот 14-серийный сериал. Он планировал сперва почитать сценарий, а потом уже думать о других вещах. Сценарий принесет ему первые впечатления и вдохновение для идей, включая то, как рассказать данную историю, что рассказать, как в научно-фантастическом сеттинге и с помощью каких декораций, реквизитов и операторских приемов гармонично изобразить ковбоев и китайскую культуру. Хотя это командная работа и в обсуждении должны участвовать художественный руководитель, арт-дизайнер, реквизитор, художник по костюмам, оператор и другие специалисты, они в первую очередь выполняют требования режиссера, который решает, в каком направлении развиваться. А Уидон явно говорил про то, что одна культура поглощена другой, видимо, и сериал таким должен был получаться, но Ван Ян представлял себе не совсем то. Ковбои, огнестрельное оружие, восточное настроение, кунг-фу. Ван Ян, задумавшись, невольно улыбнулся. Если будут присутствовать как грубая сила, так и природная эстетика, тогда мир действительно получится завораживающим. Перед глазами Ван Яна уже промелькнули не связанные друг с другом кадры. В любом случае, если и вправду снимать самобытный фильм, ему прежде всего необходимо привести в порядок свои чувства и идеи. А если он займется производством научной фантастики про космический корабль, расходы непременно превысят 100 миллионов, возможно, даже 200 миллионов. Что касается других аспектов, например, удастся ли добиться успеха, то Ван Ян являлся мультимиллионером и самым молодым лауреатом Оскара за лучшую режиссуру. Ему вовсе не казалось, что надо соблюдать общепринятые нормы и осторожничать, ведь ему было всего лишь 23 года. Способности здесь ни при чем, добьется успеха, хорошо, потерпит поражение, ну и ладно. Когда смело и упорно пробуешь и стремишься к фильму, который ты хочешь получить, только тогда это будет иметь смысл и доставлять тебе удовольствие. Кто назовет это поражением? Подойдя к окну, Ван Ян посмотрел на прохожих на улице и снова задумался о недавней проблеме. Как заставить Джессику хорошо сыграть Андриана третьей стадии? С момента утверждения проекта по началу съемок Ван Ян ставил все более и более высокие требования, которые Энн Хэтэуэй в оригинальной версии фильма тоже не выполнила. Он не считал, что Энн была не способна справиться, просто в той версии перемены в героине были показаны довольно поверхностно, к тому же отсутствовали сцены, где бы раскрывались ее внутренние переживания. Поведение Андреа меняется практически в мгновение ока. Естественно, в этом случае нет возможности раскрыть свое актерское мастерство. А нынешняя Андреа была более приближена к роману и имела больше возможностей продемонстрировать свою внутреннюю борьбу, но Джессика не справлялась. Ну почему? Ван Ян почесал голову, взял мобильник и открыл портретную фотографию Джессики. На него глядела милая личика с блестящей улыбкой. В несерьезных и нестрогих сценах она могла сыграть превосходно и бойко, но тогда стиль всего фильма и другие герои должны быть такими же бойкими, чтобы она не выбивалась из общей картины. Так, например, было в «Лапочке». Но когда были спокойные, разговорные сцены, она рисковала чересчур выделиться. Ван Ян давным-давно понял, что наиболее подходящий путь развития для Джессики – это экшн-фильмы, где больше боевых сцен, а разговорные сцены не такие глубокие и значимые, где как раз и нужно быть бойким. Возможно, в настоящее время этот жанр лучше всего мог помочь Джессике раскрыться. «Хм, хе», – издавал бессмысленные звуки Ван Ян. Проблему с Андреа все равно надо было как-то решать. Поначалу он хотел позволить Джессике быть всегда бойкой и беспокойной, а в конце резко измениться и взбунтоваться, но эта мысль просуществовала в его мозгу несколько секунд и растворилась. Потом он думал о том, чтобы она, предавшись определенным чувствам, смогла естественно сыграть, но в результате у нее не было никаких чувств. Когда режиссер объяснил, как должен вести себя герой в той или иной сцене, дальше он полагается на то, что актер поймет его правильно и сыграет так, как надо. Если же актер не в состоянии сыграть, режиссер должен что-то придумать. Вопрос заключался в том, почему она не могла уловить необходимые чувства. Она уже изо всех сил старалась играть. Глядя на фото на дисплее мобильника, Ван Ян сказал себе, она всегда улыбается. Он вдруг остолбенел и смутно о чем-то подумал. Искусство переживания, искусство переживания. Она определенно была тем актером, которому сложно вжиться в роль, а если она еще и вдобавок никогда не переживала те чувства, точно. У Ван Ян забегали глаза, ему вспомнился случай в Южно-Калифорнийском университете, а следом в голову пришла одна идея. Он долго размышлял, с хмурым видом взирая на сверкающий бодрствующий город за окном, прежде чем наконец решительно кивнул. Возможно, это была нелепая идея, но он отвечал за качество фильма, тем более хотел помочь Джессике и сделать ее счастливой, а также осуществить то ее желание с двойной подстраховкой на день рождения. Хотя она тогда на яхте отказалась рассказать свое желание, он был почти на 100% уверен, что она пожелала превосходно сыграть эту роль и получить отличный фильм. Неожиданно телефон в его руке завибрировал. Ван Ян взглянул и увидел, что пришла СМС от Джессики. «Ты в номере, я зайду». Я придумала новый способ. Двое людей жили не в одном номере. Съемочная группа есть съемочная группа, тем более завтра еще предстояла работа. Ван Ян набрал ответное сообщение. Не надо, я подустал, на съемочной площадке поговорим, спокойной ночи. Глава 216. Я люблю тебя. Приближались выходные, но на съемочной площадке в манхэттенском офисе агентства Рейтер по-прежнему вовсю велись работы над «Дьявол носит Прада». Здесь были возведены декорации столовой издательства «Ильяс Цларк». Производственная команда и актеры занимались своими делами, слышались беспорядочный гул голосов и смех. Джессика, сидя на стуле, внимательно читала сценарий в руках и молча планировала детали своего дальнейшего выступления. Заметив проходившего мимо Ван Яна, она с улыбкой окликнула его криком. «Ян!» Ван Ян мельком взглянул на нее, едва слышно вымолвил. «Ага» и, не останавливаясь, пошел дальше. Джессика недоумевающе насупилась. Почему он так странно себя ведет в последние пару дней? Она присмотрелась и увидела, как Ван Ян, подойдя к Эмили, о чем-то с ней общается. Видимо, он рассказывал что-то забавное, так как Эмили то и дело смеялась. И он еще способен шутить. Джессика со слабой улыбкой покачала головой и снова опустила глаза в сценарий. За эти два дня съемки дополнились кое-какими мелкими сценами с Андреа на первой и второй стадиях. Работа проходила весьма успешно, поэтому многие члены съемочной группы пребывали в хорошем настроении. Однако Ван Ян не пускался в праздные разговоры и не разбрасывался шутками, целыми днями имел серьезный, угрюмый вид, другими словами, это была целенаправленная серьезность. Такое резкое изменение в поведении было частью его плана, который должен был принести плоды на этих выходных. Мотор, снято. Следующая сцена. Закругляемся, всем хороших выходных. Съемочная группа завершила рабочий день и была отправлена на отдых в конце недели. Подобрались сумерки, в просторной, выполненной со вкусом гостиной люкса раздавалась мягкая, вольготная музыка. Джессика, одетая в клетчатую пижаму, сидела на диване и, листая в руках журнал, воодушевленно рассказывала. «Ян, у меня для тебя есть анекдот. Сын мистера Томпсона Том достиг возраста, когда разрешено употреблять алкоголь. Отец приводит сына в бар, где они пьют полчаса, затем мистер Томпсон говорит: «Том, я научу тебя определять, пьяный ты уже или нет. Видишь там две лампы, когда их будет четыре, значит, тебе пора домой». Она сделала паузу, подняла голову и, глядя на расхаживавшего туда-сюда Ван Яна, с улыбкой сказала, а Том отвечает: «Но, «Папа, я вижу только одну лампу. Ха-ха-ха». Она захохотала и опять уставилась в журнал. «Хм, есть еще один». Наблюдая за ее счастливой, очаровательной улыбкой, Ван Ян тяжело вздохнул про себя. Ему правда надо так поступать, да, и ни в коем случае нельзя раскрывать свою затею и проявлять мягкосердечие. Ради этого он в последние два дня неоднократно репетировал предстоящую речь. Слушая приятный смех Джессики, Ван Ян подошел к магнитофону, выключил музыку и холодным тоном произнес: «Джессика, я принял одно решение, и мне надо сообщить его тебе». «Окей, что?» – беззаботно откликнулась Джессика. Взглянув на него, увидев его напрягшееся лицо и заметив, что он, похоже, собирается сказать что-то важное, она в недоумении отложила журнал и спросила: «Что? Это касается наших отношений. Знаешь, ГМ, я…» Ван Ян медленно подошел к дивану, сердцебиение немного участилось. Хотя он уже давно все обдумал, ему тяжело было произносить эти слова, глядя в глаза, полные нежности. «Наши отношения, думаю, они требуют перемен. Отношения требуют перемен. О боже!» Джессика тотчас вытаращила глаза, сердце бешено заколотилось, отчего даже чуть ли не перехватывало дыхание. «О боже!» Так внезапно ее захлестнула великая радость, она почувствовала, как лишилась сил. «Почему так внезапно, боже? Почему именно сейчас и здесь? Она же одета в пижаму, боже!» Не зная, куда деть руки и ноги, она отупело смотрела на Ван Яна, который явно хотел что-то сказать, но не решался. Перед глазами непрерывной чередой пронеслись моменты из прошлого. Детство, разлука, воссоединение. «Джессика, давай встречаться, я люблю тебя, боже!» Так внезапно желание исполнилось. Джессика посмотрела на пустые руки Ван Яна, где спрятано кольцо. Неужели он покажет фокус? Она без конца смеялась про себя и смотрела, как двигаются его губы. Услышав «мы», она невольно сжала кулаки и готова была в любой момент подпрыгнуть и обнять его. Ван Ян, вскинув брови, сделал длинный выдох и наконец произнес: «Мы расстаемся». «Да». Джессика, возбужденная, мгновенно подскочила с дивана, но, видя, что лицо Ван Яна по-прежнему напряжено, вдруг почувствовала неладное и нахмурилась. Ей показалось или он, что он сказал. Не успела она отреагировать, как Ван Ян опять произнес: «Разойдемся на какое-то время, а там посмотрим». Джессика раздраженно закрыла лицо руками и, обессиленная, беспомощно плюхнулась на диван. «Что за бред? Сегодня не 1 апреля, зачем так шутить?» Закатила глаза Джессика, ощущая горькое разочарование и злость. Она недоумевала: «К чему такие шутки? Ты спятил? Мне не нравится». Она уныло схватилась за лоб, а еще думала, что ей сделают предложение. Она покачала головой, говоря: «Это хуже, чем моя шутка про беременность». Ван Ян заранее предвидел, что она не поверит. Если бы она подбежала к нему и сказала: «Мы расстаемся», он бы тоже ни за что не поверил. Только вот у нее прежде не было других отношений. Тихо вздохнул Ван Ян и серьезно произнес: «Это не шутка». Джессика ухмыльнулась, всем своим видом как бы говоря: «Ой, я тебя умоляю», сложила руки на груди и кивнула. «Ладно, тогда почему расстаемся?» Ван Ян высказал уже готовую причину: «Я больше не испытываю к тебе чувств. Я увидел в тебе кое-какие стороны, которые мне не по душе». «Прости, какие стороны?» Немного сердито спросила Джессика, видя, как он достойно играет. «Я слишком уродлива», Ван Ян говорил про себя. «Спокойствие, только спокойствие». Он с закрытыми глазами развел руками и равнодушным голосом ответил: «Это связано с характером и взглядами, незачем в это углубляться, мне просто не нравится, и все тут». Джессика, скривив рот, встала и щелкнула его по носу, пожаловавшись: «Ты меня совсем за дурочку держишь, скучно». «Подожди-ка, я поняла». Пройдя пару шагов к спальне, Джессика вдруг поняла причину поведения Ван Яна. «Вот дурак». Она обернулась и, посмотрев на Ван Яна, стоявшего с каменным лицом, усмехнулась. «Ян, это из-за фильма, ты хочешь таким образом пробудить во мне то состояние, но это не сработало». Она подошла к нему и, поглаживая его притворно равнодушное лицо, ласково промолвила: «Я хочу хорошо сыграть, и я буду стараться хорошо играть, но не нужно прибегать к таким методам. Мне это не нравится, Ян. Я не могу убедить себя поверить». Подняв голову, она поцеловала Ван Яна в щеку, ее глаза наполнились любовью. «И мне не нравится, что однажды мы уже с тобой расстались, поэтому хватит, ладно. Прости, Джессика, но это правда». Ван Ян легонько оттолкнул ее и, поджав губы, пожал плечами. «Думай, что хочешь. Знаю, это неожиданно, но расставание всегда такое неожиданное». Он продолжал говорить необходимые для разрыва отношений слова. «Ты хорошая, просто не тот тип, который мне нравится. Но мы останемся друзьями, может, даже близкими друзьями». Вот и все. Он добивался того, чтобы она ощутила, каково это, когда тебя беспричинно бросает парень. Так случилось с Андреа. До того, как переосмыслить себя, она не чувствует, что поступает как-то неправильно, а все потому, что ее манит перспективная работа, потому, что не надо делать выбор. Однако ее парень неожиданно заявляет, что хочет расстаться. Именно после этого в ней возникают гнев и нервозность, вызывающие желание прикончить Миранду. А сейчас Ван Ян хотел заставить Джессику поверить, нужно лишь и дальше оставаться хладнокровным. Джессика с абсолютно спокойным видом старалась прочувствовать момент расставания. Но ничего не было, она, схватившись за голову, притопнула и закричала. «А, не получается, у меня не получается». Ван Ян, не обращая на нее внимания, развернулся и направился к балкону. Джессика же вплотную следовала за ним и, надув губы, кокетливо бормотала. «Дорогой, что делать? ХНН, я правда не могу убедить себя поверить. Как это возможно? Не замечала раньше, что ты настолько одарен в игре. Хорошо играешь. Правда, надо расстаться? О боже, Ян, я почувствовала. Можно заканчивать. Алло, серьезно, хватит, я уже сержусь. Дорогой, да ты настоящий актер. У нас в семье еще не было награды за лучшую мужскую роль. Да что ты от меня вообще хочешь?» Прошел день, Ван Ян настойчиво продолжал держаться с ней холодно и церемонно, совершенно не проявляя прежней близости, был хуже обычного друга и постоянно твердил: «Мы правда расстаемся, никто другой здесь ни при чем, просто ты резко разонравилась мне, возьмем перерыв». Поначалу Джессику это веселило, затем начало раздражать и злить, пока наконец она не стала испытывать некоторую тревогу и пребывать в растерянности. Она всерьез старалась прочувствовать Андреа и демонстрировала ему свою игру, а он ей говорил: «Неплохо, но мне все равно». Она в гневе ставила ему ультиматум, а он все так же отвечал: «Мне все равно». Что бы она ни предпринимала, что бы ни говорила, его лицо не выражало никакой заинтересованности. Иногда она беспомощно вздыхала, иногда не знала, то ли плакать, то ли смеяться. Что в конце концов происходит? Как можно закончить этот его дурацкий спектакль? «Ирен, Ян вчера вечером вдруг заявил, что надо расстаться, сказал, что увидел во мне какие-то стороны, что я ему разонравилась». Стоя у перил балкона и следя за машинами и пешеходами на улице, Джессика, чьи глаза выражали растерянность, уныло вздыхала и пересказывала в телефон историю с Ван Яном. Она взволнованно говорила: «Я сказала ему, что не верю. Да и как в такое поверить? А я ведь еще думала, он собирается сделать мне предложение. Кто ж знал? Но играет он хорошо, не знаю, что происходит». Чем больше она говорила, тем сильнее нервничала. Она уже всхлипывала. «Я все перепробовала, не хотела говорить, но сказала: ладно, тогда расстаемся. Но он сказал: мы все равно останемся друзьями. Как смешно, друзьями. Да пошел он». Она вытерла подступившие слезы с затуманенных глаз и дрожащим голосом спросила: «Ирен, такое действительно бывает, чтобы внезапно расстаться? Мы вместе уже 5 лет. Я так люблю его, он так любит меня, Джесси». Ирен не знала, что и сказать. Порой разрыв отношений и впрямь сваливается как снег на голову. Но эти двое были такой хорошей парой. «Как так?» Поразмыслив, она предложила: «У меня есть идея. ХМО, то, что надо», кивнула Джессика, слушая подругу. Она будто ухватилась за спасительную соломинку и немного успокоилась. Она со смешком вымолвила: «Хорошо, я попробую. Если он клюнет, я ему точно морду набью, гаденыш. Пойду готовиться, пока-пока». Повесив трубку, она бодрой походкой, в припрыжку вернулась в номер, чтобы посмотреть, как на этот раз он будет выступать. С наступлением сумерек Нью-Йорк по-прежнему выглядел шикарно, разгульная ночная жизнь только начиналась, но Ван Ян не пошел гулять. В данный момент он сидел на диване в гостиной номера и общался по телефону, периодически бросая взгляд на спальню. Джессика недавно вошла в спальню с несколькими большими полными пакетами и занималась там неизвестно чем. Пока с этим делом не будет покончено, он не смел покидать ее ни на шаг. Во второй половине дня даже скрытно следил за ней, когда она ушла заниматься шоппингом. Поэтому, несмотря на то, что они уже как день расстались, Липнул он к ней, наоборот, только сильнее. Он действительно не знал, то ли радоваться ему, то ли расстраиваться. Эта девица слишком упрямая. Не думаю, что Лейкерс возьмут чемпионство. Внутри команды царят противоречия. У меня есть тайный информатор. Весело общался Ван Ян с Джеффом Ма по мобильнику. Этот спектакль тоже предназначался для Джессики. Неожиданно в этот момент раздался хлопок. Дверь спальни отворилась. Увидев вышедшую Джессику, Ван Ян тут же обалдел и произнес в телефон. «Джефф, мне надо идти». Его взору предстала Джессика, в грациозной позе прислонившаяся к стене. Она была одета в синюю джинсовую мини-юбку, на ногах были черные кожаные сапоги, сверху же была белая блузка с длинными рукавами и открытым животом. На шее висела большая серебристая цепочка, голову покрывала мексиканская соломенная шляпа с широкими краями и высоким верхом. Она перевоплотилась в сексуальную девушку-ковбоя. «Привет, малыш!» – окликнула хрипловатым голосом Джессика. Губы были накрашены ярко-красной помадой, в глазах горел огонь страсти. Она неторопливо пошла в сторону дивана, элегантно переставляя длинными аппетитными ножками. Украшавший гладкий, плоский животик пирсинг и большие круглые серьги серебристого цвета в ушах, раскачиваясь, излучали сияние, от которого невозможно отвести взгляд. Она кокетливо улыбнулась, соблазнительно покусывая нижнюю губу. Дорогой, ей было приятно видеть Ван Яна остолбеневшим. Она сняла правой рукой шляпу, чарующе взмахнула каштановыми волосами и бросила шляпу в направлении дивана. Шляпа несколько раз быстро провернулась в воздухе и мгновенно врезалась прямо в лицо Ван Яна. «Ай, больно!» Ван Ян машинально закрыл ладонью глаза и сквозь пальцы увидел, как Джессика после своего неуклюжего действия неловко высунула язык. И все же хорошо, что он получил такой удар, благодаря этому ненадолго развеялось дикое желание, бурлившее в нем, в противном случае он бы вот-вот выдал себя, но как быть дальше? Не дожидаясь, когда он что-нибудь придумает, Джессика уже кошачьей походкой подошла к нему, поглаживая себя по шелковистым волосам. Взгляд ее стал еще более страстным. «Ну же!» Она обняла его, с глубоким чувством посмотрев ему в глаза. «Давай, мой воин!» Ей больше не хотелось его бить. «Пора излить наружу любовные чувства и закончить эту глупую шутку!» Она прошептала. «Ян, давай!» «О, Господи!» Ван Ян резко сделал глубокий вдох, по всему телу забурлила кровь. Хотя их первый раз случился, когда ей было 17 лет, и с тех пор к 22 годам было еще несметное количество раз, все же каждый раз был таким. «Как быть? Надо держать себя в руках!» Держать себя в руках. Он старался себя успокоить, но обнаружил, что вот-вот сорвется. «Нет, нужно преодолеть соблазн», — закричал Ван Ян про себя и поспешил наобум включить просмотр какого-нибудь ужастика в своей голове. Неожиданно открылся глаз с участием Джессики. Хотя сыграла она там отвратительно, картина получилась жутковатой. Он тут же включил гонконгскую версию глаза и с облегчением вздохнул, следом моментально ушло возбуждение. «Джессика, даже если бы я тебе ответил, это было бы нормально, ты ведь горячая, но расставание есть расставание, не нужно этого». Перед глазами были лишь пугающие кадры, в ушах, голоса, от которых волосы вставали дыбом. Взгляд Ван Яна был настолько спокоен, что почти казался пустым. Он пожал плечами, сказав: «Ты мне правда разонравилась, я даже не возбуждаюсь, прости». «Как так?» Джессика невольно нахмурилась. Радостное настроение в мгновение ока сменилось паникой и замешательством. Он только что явно возбудился. Почему вдруг? Ван Ян отбил ее руку и уселся обратно на диван. «Джессика, знаю, это событие слишком внезапное для тебя, и на то как будто нет причин. Но это не так, мы действительно и не подходим друг к другу, только не принимай близко к сердцу». Джессика удрученно схватилась за голову. Как ему удается так хорошо играть? Даже сейчас, когда она проявила такую инициативу, он умудрился так хорошо сыграть. С трудом переводя дыхание, она надула щеки и уставилась на его абсолютно спокойное, не выражавшее никаких эмоций лицо, как вдруг усмехнулась. «Эй, не наигрался? Я ведь и рассердиться могу, правда могу. Ян, ты наигрался? Я и не играю», вздохнул Ван Ян, качая головой с серьезным видом. «Джесси, между нами все кончено». «Ха, не верю». Джессика, ухмыляясь, подошла поближе, положила одну руку на бедро, другой приподняла подбородок Ван Яна и долго молча смотрела ему в глаза. Глаза ее мало-помалу стали влажными. Она дрожащим голосом сказала: «Скажи на этот раз правду. Мы расстаемся? Я серьезно, забудь про фильм, скажи правду». Здесь и сейчас, мы расстаемся. Ван Ян немедленно кивнул, ответив, да. Джессика не сдержала крик, нет, это правда, вздохнул Ван Ян, нет, точно нет, замотала головой Джессика, из глаз бесконтрольно хлынули слезы, да как они могут расстаться, она в растерянности поглаживала волосы, в голове царила пустота, ноги, не слушаясь ее, попятились назад, она случайно наступила на свою соломенную шляпу, инстинктивно съежилась и тотчас упала задом на пол, это правда, Джессика, правда? По-прежнему спокойным тоном говорил Ван Ян. Джессика оцепенела, смотрела на него и видела перед собой лишь равнодушное, бесчувственное лицо. Ее, наконец, охватили страх и тревога. Он должен был подлететь к ней и с улыбкой сказать, «Ой, Джесси, ты в порядке? Какая ты все-таки милая растяпа!» Но сейчас он, неужели правда? Невозможно. Как так? Ведь им явно предстояло скоро пожениться. «Ян, не ври мне, не ври, не в силах принять правду», — бормотала она. С последней надеждой уставившись на него, она с дрожью в голосе произнесла, «В последний раз спрашиваю, Ян, не ври мне, ладно, не ври, это правда?» Слушая ее почти плаксивый голос, Ван Ян, даже не глядя на нее, понимал, как ей сейчас горько, что ее сердце вот-вот взорвется. Он чуть не удержался, чтобы сказать, «Неправда, но требовалось еще немного потерпеть, как с уколом». Он кивнул, сказав, «Это правда, мне жаль». что ты несешь», безудержно закричала Джессика, чувствуя слабость во всем теле. Перед глазами проносились фрагменты прошлого, а она растерянно кричала, «Что ты несешь? Привет, меня зовут Ван Ян, я защищу тебя, больше тебя никто не обидит. Ты Джессика Альба, Джессика, давай встречаться, ты, моя мечта, Джессика, мы поженимся. Ты согласна выйти за меня? Если у нас будет дочь, я хочу назвать ее Джуна». «Дорогая, я люблю тебя». Не получив от него письма, она несколько месяцев горевала и не могла этого забыть, даже когда выросла. В тот день, когда они вновь встретились, она в таком возбуждении возвращалась домой, что ей хотелось кричать. После того дня благодарения она, совершенно лишенная сонливости, всю ночь не смыкала глаз. Удостоверившись в своей беременности, она боялась, что это может оказаться ошибкой. Она не находила себе покоя, пока он сидел несколько месяцев в тюрьме, но в остальное время она каждый день проживала в радости и счастье, и он тоже был счастлив, они точно друг друга любили. Почему внезапно надо расстаться? Джессика вдруг зарыдала во весь голос, с лица закапали слезы, она кричала, зачем расставаться? Она без конца колотила руками по полу, развалившись на нем, избивчиво кричала в слезах, мы с детства были вместе, мы собирались пожениться, завести детей, зачем, идиот, идиот, Слушая ее горький плач, Ван Ян немедленно убрал показ ужастика перед собой, они должны вместе выдержать. Он смотрел, как она убивается горем на полу, как от рыданий ее глаза краснеют и тухнут, как слезы заливают все лицо, как дрожат губы. У него больно сжалось сердце, руки крепко вцепились в диван, он хотел осчастливить ее, однако сейчас он махом довел ее до слез. Черт! Принесет ли это в конечном счете пользу, ведь Андреа бы так не ревела. Он непоколебимо сидел и хранил молчание. Раз дело дошло до такой степени, пускай она еще немного прочувствует это состояние. Джессика бросила на него взгляд. Это ее увядшее, растерянное лицо заставило Ван Яна испытать не меньшую душевную боль, чем испытывала она. Она долго ревела, пока не покрылась холодным потом, лицо и губы уже посинели, свернувшееся калачиком тело неожиданно задергалось, она по-прежнему хрипло плакала. Боже, Джесси! Ван Ян молниеносно подлетел, сел на пол, плотно обнял дрожавшую Джессику и, прижавшись лицом к ее волосам, торопливо произнес. Это неправда, я играл, ты меня раскусила, все из-за фильма, я хотел заставить тебя почувствовать горечь расставания, но нет никакого расставания, нет, я люблю тебя, я все в тебе люблю. «Дорогая, я люблю тебя». Джессика ошарашенно глядела на его ласковое лицо, слезы по-прежнему безостановочно лились, губы подергивались, не в состоянии что-либо сказать. Неожиданно она взмахнула правой ладонью и влепила Ван Яну смачную пощечину. Удар был нанесен с такой силой, что на его лице мгновенно появился красный отпечаток ладони. «Ван Ян, как ты мог так поступить? Ты совсем ополоумил, ты». Джессика пыталась вырваться из его объятий, ее переполнял гнев, не было ни огорчения, ни приятной радости, осталось только пылающее пламя гнева. Сердце испытало настолько сильную боль, что она лишилась дара речи. Казалось, будто всю радость за прошедшие годы стерли. Она, пыхтя, выругалась. «Хочешь расстаться? Я согласна. Мы расстаемся. Пошел в жопу, скотина». Ван Ян продолжал мертвой хваткой обнимать ее. Эта жгучая девчонка всегда была очень сильной, а теперь, в порыве ярости, она пустила в ход неисчерпаемую богатырскую силу. Он почти не мог сдерживать ее. Ощущая боль в щеке и душе, он закричал: «Виноват, я скотина, но выслушай мои объяснения, ты знаешь, это было ради фильма, я хотел помочь тебе пережить это состояние. Прости меня, Джессика».